Леонид Андреев. Иго войны. Признание маленького человека о великих днях. Илье Ефимовичу Репину с любовью и глубоким уважением посвящает автор. Часть первая. 1914 год. Санкт-Петербург, августа 15 дня. Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство, почему я тогда так сильно испугался. Ну, война и война. Конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое. Давно ли была хотя бы та же японская? Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил. Служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф, и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, Женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях. Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть такие довольно сильные беспокойства или тревога, не знаю, как это назвать, или даже, вернее, некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты? Теперь я беру две большие газеты, кроме «Копейки». Как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным. А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно. Представить себе только одно. 20 июля я заплатил 30 рублей за дрянную подводу, чтобы из Шувалова с дачи добраться до города, а через каких-нибудь 5 дней со всею семьею ехал по желдороге обратно на дачу и жил там преспокойнейшим образом до 17 августа. Стыдно вспомнить, что тогда с нами делалось. Жена немытая и нечесанная совсем обестолковила и имеет вид безумный. Дети трясутся на телеге, а я, отец семейства, марширую рядышком по шоссе и чувствую так, будто позади меня началось светопреставление, и надобно всем нам бежать, бежать без оглядки, бежать бесконечно, не до Питера только, а до самой неведомой границы земли. Во всех лавках по дороге хлеб продают сколько хочешь, а у меня в кармане за каким-то дьяволом сухая корка. На всякий случай предусмотрительность и расчет, о Господи! Погода была превосходная, чудесная, а нам и в погоду-то не верилось. Все казалось, что либо польет дождь, как в потоп, либо внезапно выпадет снег и ударит мороз этого июля-то, и всех нас погубит на полпути». Уж как мы все гнали нашего извозчика! Помню одно еще обстоятельство, самое постыдное. Сорвал я около дороги какой-то голубенький цветочек, колокольчик, и дал его Лидочке, моей девочке, пошутил с нею. И это бы ничего, вполне естественно, так как я очень люблю моих детей, и особенно Лидочку. Но что я думал про себя, когда шутил? Думал: вот до чего я мало потерялся и вполне владею собой, не то что другие. Даже цветочки еще рву, шучу, детей и жену ободряю. Вот какой герой сверхъестественный! А что было, когда мы к вечеру ввалились в нашу квартиру? Какая Пасха необыкновенная! Истинный восторг, блаженство и ликование! А когда свечку зажгли, электричество еще было закрыто по случаю отъезда, и всей семьей за самоваром расселись. Но что самое удивительное, решительно не могу припомнить, когда прошел у меня этот дурацкий страх, и как это случилось, что всего через 5 дней мы с покойнейшими дачниками ехали обратно. И, главное, нисколько себя не стыдились. Положим, половина вагона состояла из таких же героев, как и мы. Но как мы друг на друга смотрели? Не помню. Просто никак и не смотрели. А ехали обратно, и все тут. Герои. Да еще рассказывали друг другу, сколько каждый дурак за подводу отвалил, и тоже без всякого стеснения. Конечно, в значительной степени меня подвинтила жена Александра Евгеньевна своим почти что бессловесным ужасом, и так я теперь знакомым объясняю тогдашнее наше бегство в Египет, но для совести моей этого объяснения недостаточно. Сдрейфил. Главное, будь бы я от природы трус, баба, тогда и все бы понятно, и совесть бы моя не тревожилась. Какая совесть у труса? Трусу ничего не стыдно. Но я вовсе от рождения не трус. Скорее, смелый человек, и за себя всегда постоять могу. И нашло же на меня какое-то затмение, словно какая-то судорога случилась у меня в мозгу, и помутился белый свет. Ведь если со стороны поглядеть, как я по шоссе маршировал и весьма храбро собирал цветочки, так ведь истинный дурак, трус и подлец. А я себя не на шутку умным почитал. Как же, и телегу достал, и вот детей спасаю, и в кармане у меня корка, не как-нибудь, а с запасом человек. Но отчего же все это? Теперь я так это объясняю. По-видимому, мне, как и всем другим, в тот день что-то представилось, какое-то сверхъестественное видение, настолько поразительное, страшное и необыкновенное, что даже и на войну оно не было похоже. Положительно, как ни стараюсь, не могу припомнить, в чем тут дело, что это за сон приснился наяву. Да, именно что-то вроде светопреставления, конца земли и полной гибели всего живущего. Точно где-то гром прогремел, и со звоном раскололась земля, дала трещину, от которой надо бежать и спасаться. Одно я вполне отчетливо помню. Самих немцев с их кайзером я нисколько не боялся. И даже вовсе позабыл о них, как будто и не в них дело. Да и как могли немцы в один день прилететь в Шувалово? Всякий дурак понимал, что это невозможно, глупо даже думать. Да и кто такие немцы? В конце концов, все такие же люди, как и мы. И нас они, вероятно, боятся не больше, не меньше, чем мы их. Дело, так сказать, обоюдное. А здесь... Не то звери допотопные гнались по пятам и гохали по земле своими ножищами, не то... Нет, и не звери. Что такое звери? Какие звери? Кто их теперь боится? Пустяки. Не в этом причина, а в том, что произошла в мозгу какая-то судорога. И помутился белый свет. Именно помутился и весь перевернулся днищем кверху. Точно я не на ногах, а на руках иду, как акробат. Вот еще помню я, как тогда на шоссе меня удивляло все самое обыкновенное и ни в каком отношении не замечательное. Идет, например, навстречу человек, а я гляжу, как он ногами перебирает, и удивляюсь. Ишь, идет. Или курица выскочила на дорогу. Или котенок под лопухом сидит. Тоже удивительно. Котенок? Или я говорю лавочнику «Здравствуйте», а он мне тоже отвечает «здравствуйте», а не какое-нибудь совсем непонятное «бала-бала». Улицы в городе увидели, опять все удивились, точно 200 тысяч выиграли. Городовой на углу стоит, даже еще знакомый. Опять все заахали от изумления и радости, как будто от двух слов Вильгельма «война объявлена», все это должно было провалиться в преисподнюю. И котенок, и улица, и городовой, и самый язык человеческий должен замениться звериным мычанием или непонятным лопотом. Какие дикие вещи могут представиться человеку, когда он испугался? Теперь я уже ничего не понимаю в этом страхе своем и только стыжусь. Есть еще один факт, кроме Лидочкиного цветочка, который очень больно колет мою совесть. Трус я или нет, об этом ввиду вышеизложенного можно теперь говорить только с догадкою, но в честности своей я всегда был уверен. Здесь, в дневнике, наедине с Богом и моею совестью могу сказать даже больше. Я не только честный, а замечательно честный человек, чем по справедливости горжусь. Впрочем, таким меня и люди знают. И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы. Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать только улыбку. Но что могло сделаться с этой дурой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не сделалось, и через 2 же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело, ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге, и главное, нужно было оставить человека, убрать и постеречь вещи. О вещах-то не забыл, буржуй. Одно можно сказать в утешение, Анисия хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба. Август, 16-го дня. Этот дневник мой я пишу по вечерам и ночам под видом служебных бумаг, которые якобы беру на дом из конторы. Александра Евгеньевна, моя жена, во всех отношениях чудесный, даже редкий человек, интеллигентный, добрый и отзывчивый, но все же между нами есть некоторые разницы, которые есть между собою и всяким другим, самым близким человеком. И для меня крайне важно и необходимо, чтобы никто не читал написанного мною, иначе я потеряю свободу в выражении моих мыслей. Не считая того, что о многом говорить стыдно даже с близкими и любимыми людьми, в моих теперешних мыслях я усматриваю даже опасность некоторого соблазна для менее сдержанных натур, нежели моя. Не буду мешать людям думать свое, но не хочу, чтобы и мне мешали. Начну с великого признания. Какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек. Там война, кровь и ужасы, а здесь моя Сашенька только что выкупала в теплой воде ангелочка Лидочку и бурбона Петьку, а теперь докупывает Женю и чего-то смеется. Потом она будет делать что-то свое, прибираться к завтрашнему воскресенью, может быть, поиграет на пианино. Вчера мы получили открытку от Павлуши, и теперь неделю Сашенька будет весела и спокойна. Конечно, нельзя знать, что случится, но если не очень заглядывать в будущее, то наша жизнь одна из самых счастливых. Пианино мы берем на прокат для Сашеньки, которая очень любит музыку и готовилась в консерваторию ввиду военного времени для сокращения расходов. Сашенька хотела отказаться от инструмента, но я решительно настоял на том, чтобы его оставить. Что такое 5 рублей в месяц, когда музыка всему дому дает такое приятное настроение? Да и Лидочка уже начинает подучиваться. У нее несомненный талант, даже удивительный, в ее 6,5 лет. Да, я счастлив, и вот главная причина моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне 45 лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух? Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да поздоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее, но в сущности я невыразимо счастлив, что могу, нисколько не нарушая закона, не идти на войну и не подставлять себя под какие-то дурацкие пули. Здесь я еще соткровенничаю. Когда у нас в конторе рассматривают карту и кричат, что эта война необыкновенная, кому-то до крайности необходимая, я, собственно, не спорю. Кому нужны мои маленькие возражения? Или засмеют, или еще начнут стыдить, как недавно до слез застыдили конторщика Васю. Наконец, ввиду общего подъема мои неосторожные слова могут быть просто вредны. Мало ли, как их истолкуют. Но что бы ни говорили в конторе, и как бы ни кричали, и не распинались за войну газеты, про себя я твердо знаю одно — мне ужасно не нравится, что война. Очень возможно, да это так и есть, что более высокие умы, ученые, политики, журналисты, способны усмотреть какой-то смысл в этой безобразной драке. Но моим маленьким умом я решительно не могу понять, что тут может быть хорошего и разумного. И когда я представлю, что я пошел на войну и стою среди чистого поля, а в меня нарочно стреляют из ружей и пушек, чтобы убить, прицеливаются, стараются, из кожи вон лезут, чтобы попасть, то мне даже смешно становится, до того это пахнет какой-то сверхъестественной глупостью. Вот сейчас я нарочно всего себя осмотрел сверху донизу. Что во мне такого соблазнительного, чтобы целиться? И где этот соблазн сидит? Во лбу, в груди, в животе? И сколько я себя не осматриваю, и сколько не ощупываю, вижу только одно. Человек я, как человек, и только дураку придет в голову стрелять в меня. Поэтому я и пули, нисколько не стесняясь, назвал дурацкими. И когда я представлю дальше, что против меня на другой стороне сидит немец и также ощупывает свой живот и считает меня с моим ружьем форменным дураком, мне становится не только смешно, но и противно. Ну, а если немец не ощупывает своего живота и совершенно серьезно целится, чтобы убить, и понимает, зачем это надо? И если выходит так, что дурак-то я с моим непониманием, да мало того, что дурак, а еще и трус, что ж, очень возможно. Возможно, что и дурак, возможно, что и трус. Вдруг не один я в Питере, а 1000. 100 тысяч ведет такие же дневники и тоже радуются, что их не призовут и не убьют, а рассуждают точь-в-точь так же, как и я. Ну и пускай. Разумеется, гордости очень мало в том, чтобы бояться за свою жизнь и ощупывать живот, как кубышку. И Георгия с бантом за это не получишь. Но я и не гонюсь за Георгием. И в героя Малахова кургана не лезу. Всю мою жизнь я никого не трогал. И чтобы там не пели, имею полное право желать, чтобы и меня не трогали и не стреляли в меня, как в воробья. Не я хотел войны, и Вильгельм ведь не прислал ко мне посла с вопросом, согласен ли я драться, а просто взял и объявил: «Дерись!» Само собой понятно, что я люблю мою родину, Россию, И раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед на рожон я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют. Или я убью, кого там надо. Все это само собою понятно. И дело в том, что мне, по счастью, 45 лет, и я имею полное право не трогаться с места, думать и рассуждать, как хочу, быть трусом и дураком, а может быть и не дураком, мое право. Судьба. Вместо того, чтобы называться Ильей Петровичем Дементьевым и жить в городе Петербурге на Почтамтской, я мог быть каким-нибудь бельгийцем, Меттерлинком, и теперь уже погиб бы под немецкими снарядами. Но я именно Илья Петрович, которому 45 лет. И который живет на Почтамтской, в Петербурге, куда никогда не прийти озверелым германцам. И я счастлив. Да и мало ли что могло быть. Могло быть и то, что вместо нашего банкирского дома, который крепок, как стена, и выдержит всякую войну, я мог бы служить в каком-нибудь жиденьком дельце, которое сейчас уже рухнуло бы, как рухнули многие. Вот и остался бы я на улице с моей Лидочкой, выигрышным билетом и 500 рублей из сберегательной кассы. Тоже положение. А мог бы быть поляком из Калища или евреем, и тоже бы лежал сейчас во рву, как падали, или болтался на веревке. У всякого своя судьба. Но гадать о том, чего нет, совершенно бесполезно, и сколько бы я ни жалел бельгийца или нашего солдата, который погибает в окопах, я не могу радоваться тому, что я есть то, что я есть, Господи. Вместо моей чудесной Сашеньки у меня и жена могла бы быть какой-нибудь дрянью, каких достаточно на свете. И это также была бы судьба, и не могу я не радоваться своему счастью, раз оно есть». Сейчас Сашенька играла бельгийский гимн, и я слушал. Какая прекрасная музыка! Сколько в ней воодушевления и любви к родине и свободе! Слушаешь ее, и даже слезы навертываются на глаза, и так жаль становится бедных бельгийцев, которым не помогла ни эта прекрасная музыка, ни любовь к родине, задушит их проклятый немец. Нет. Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости. Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо. Потом, дескать, возьмем мы Берлин, и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я? А почему ему и не быть, то очень ему пригодится эта справедливость. Сашенька говорит, что поздно, зовет спать. Или мне и тому не радоваться, что после дня честной работы я иду спать? Петроград, августа 19-го дня, вторник. День исторический. Переименовались в Петроград. Отныне я петроградец. Оно красиво, да и трудно будет привыкать. Контора наша радуется новизне, а мне от души жаль старого Петербурга, да еще Санкт-Петербурга. В этом Петрограде чувствуешь себя так, будто в новом сюртуке весь день торчишь в приемное у начальства. И хорош сюртук, а все жаль старого пиджачка, в котором каждое пятно говорит о приятном уюте. Августа 22-го дня. Мы продолжаем побеждать. Пруссия занята нашими войсками, и прошел слух, что не нынче-завтра будет взят Кёнигсберг. Это важно. А сегодня сообщение от штаба, что взяты Львов и Галич, и австрийцы совершенно разбиты. Нечего греха таить, как я не миролюбив, а все-таки приятно и самому поздравлять и принимать поздравления. Если уж воевать, так лучше бить, нежели самому быть биту. Но как разгорается война, как быстрые ее огнедышащие шаги. Мне это напоминает один пожар, который я видел в детстве, живя в большом селе. Только что загорелся один дом, а через час все уже соломенные крыши полыхают, конца краю нет огненному морю. Любопытно для моралистов некоторые свойства человеческой души. Что хорошего в пожаре? А чем яростнее разгорается огонь, тем, несомненнее, какое-то праздничное ощущение. Или это так празднично действует звон колоколов, блеск пожарных и суетливые толпы? Юность мою я провел в провинции, где и гимназию окончил, и помню, с какой быстротой летали мы на всякий пожар, где бы он ни случился. Мастеровые бросали работу и неслись туда же, и никто не стеснялся своего костюма и неумытого лица, и только бывало пронесется крик «Пожар!». Все мужчины и мальчишки лезут на крыши, гремя железными листами, и стоят, еле держатся, протягивают вдоль указательные персты, как полководцы на памятнике. И даже в гимназии, когда мимо проезжал с колокольцами пожарный обоз, учителя не запрещали всем бросаться к окнам, да и сами смотрели. Конечно, о несчастных погорельцах мало кто думал в эту минуту. Признаться, я и сейчас испытываю некоторые возбуждения, с огромным любопытством смотрю на картину европейского пожара, гадая о каждом новом дне. Хотя лично я предпочел бы мир, но утверждение наших конторских, что мы, современники и очевидцы этой необыкновенной войны, должны гордиться нашим положением, несомненно, имеет некоторые основания. Гордиться, не гордиться, а интересно. Один тяжелый камень на сердце — это Павлуша. Пока все благополучно, и он где-то в Пруссии шагает победителем, но кто может поручиться за завтрашний день? А где был бы я теперь? Да и был бы, если бы не 45 лет мне считалось отроду, а 20-30. Вот охлаждающая мысль, к которой почаще следует возвращаться, не увлекаясь чрезмерно интересными картинками.